Залезет этот день-день в головушку неподготовленного к таким действиям мальчишки, и все, пишите письма мелким почерком. С другой стороны, Снейп уже достаточно помог мне, чтобы стать в глазах светлейшего персоной нон-грата. Или Снейп не хотел выдавать Люпина и Петтигрю. Впрочем, Снейп, кажется, стал отходить от того, что я являюсь реинкарнацией Лили. Впрочем, я сам ему на это не раз намекал. А раз я Гарри, которому всего 10 лет, то всеми планами, знаниями и чаяниями он со мной делиться не будет. И это нормально с точки зрения позиции взрослый ребенок. Так что без обид, Снейп пока единственный маг, кто намерен реально мне помогать, а это дорогого стоит. Между тем, Снейп и Петтигрю продолжали свариться между собой. Какого лысого Дракклая я приперся? Возмущенно прошипел Петтигрю. Ремус велел мне все разведать и при случае просто забрать Гарри. Куда забрать? Прошипел Снейп. В стаю, поборотнем, ты соображаешь, что говоришь. А что, стая? Вроде как обиделся Петтигрю. Нормально стая, они там все адекватные, Фенрир их, знаешь, как держит. Они даже в полнолуние, когда перекидываются, разум сохраняют. Ну, побегают по лесу, зайцев половят или какую другую дичь, но чтобы людей кусать, ни-ни, им лишние неприятности не нужны. Нормально они живут, бедно только. И вообще, у них даже школа есть. А бедно-то почему? Слегка удивился Снейп. Они же редкие ингредиенты собирают, а за них аптекари втридорога дерут. Эх, дерут, согласился Петтигрю. Только вот оборотням платят сущие кноты, а тем деваться некуда, соглашаются. Сам знаешь, оборотень не может ни лавку открыть, ни аптеку, и пожаловаться некому, кто ж темных тварей послушает. Приходится им головой рисковать задешево. А как, в голосе Снейпа появился интерес, а не сведешь меня кое с кем из стаи, платить буду, скажем, половину цены Малпиппера. И мне хорошо, и оборотням выгоднее будет мне продавать. Отчего бы не свести, элегически вздохнул Петтигрю. Сведу. Но ты все-таки не ответил, с ней побыло сложно сбить с намеченного курса. Зачем тебя именно сейчас принесло? Мы искали Гарри, ответил Петтигрю. Искали все эти годы, только сейчас нашли. А что так плохо-то? Ядовито спросил Снейп. Вы оба не слабые маги. Поисковые заклятия позабыли, или про сестру Лили не знали? Не позабыли, холодно ответил Петтигрю. Только вот поисковые заклятия не работали до недавнего времени. А насчет сестры Лили, знаешь, как отрезало. Не рассматривали мы этот вариант до недавнего времени. Просто не рассматривали, и все. Только недавно Римуса словно осенило. Аппачки. Получается, что на оригинального Гарьку все же было что-то понакручено, и это отнюдь не материнская защита, а стоило появиться мне. Ой, товарищи, что-то мне нехорошо. Получается, что Дамблдор все-таки очень даже приложил руку к тому, чтобы Гарри никто не мог найти. Будто мне без него врагов недостаточно. Миссис Фиг, визитер этот странный. Тут одной мнимой избранностью не объяснишь. Тут что-то еще накручивается нехорошее. И над этим стоит поразмыслить. А пока, я открыл глаза и мрачно уставился на Северуса и Петтигрю. Они отреагировали на мой взгляд оба, но по-разному. Слава Мерлину, Гарри, ты очнулся? Торопливо сказал Петтигрю. В какой-то момент я опасался, что ты весь дом спалишь стихийным выбросом. Мистер Поттер, язвительно произнес Снейп, вот как вы умудряетесь превращать мою жизнь в сплошной праздник? Не знаю, пожал плечами я, повезло, наверное. Простите, профессор Снейп, оно само, само так само, вздохнул Зельевар. Если ты еще хочешь побеседовать со старым другом своего отца, Гарри, беседуй, а мне пора. У меня там зелье важное, знаешь ли, изви, начал я, не извиняйся, магический выброс, не та вещь, за которую стоит извиняться, тем более, что мистер Петтигрю сумел его успешно купировать, но постарайся сегодня больше не устраивать сюрпризов, зелье у меня сложное, ингредиенты дорогие, кстати, тут Снейп достал откуда-то из-под мантии парочку флаконов с хорошо притертыми пробками, один он протянул мне, а второй, Петтигрю, выпейте. Поможет обоим. А когда мы взяли флаконы, Снейп эффектно развернулся, взмахнув мантией, и растворился в воздухе. Силен, завистливо вздохнул Петтигрю, откупорил флакон и в два глотка осушил его до дна, после чего мечтательно улыбнулся. Хорошая штука. Выпей, Гарри, немедли. Вкус, правда, специфический. Да уж, вкус был тот еще. Даже не знаю, с чем сравнить. Как я смог это в себе удержать, сам не знаю. Но слабость и некоторая заторможенность пропали практически сразу. Да, с ней действительно мастер. Если все в порядке, может, я тоже пойду? Неожиданно спросил Петтигрю. Поздно уже, а тебе спать надо. В следующий раз все расскажу. Хорошо, нехорошо, отрезал я. Недосып я как-нибудь переживу, а вот знать, как все было на самом деле, очень хочу. Так что, дядя Питер, давай, рассказывай. Петтигрю вздохнул, но понял, что просто так от меня не отвяжется, и начал таки излагать. Видишь ли, Гарри, часто прошедшую магическую войну описывают, как противостояние официальной власти и возглавляемых Волдемортом пожирателей смерти. На самом деле все было не так просто. В то время Дамблдор возглавлял так называемый Орден Феникса, в состав которого входили твои родители и Сириус Блэк. Вроде как этот орден тоже выступал против пожирателей и поддерживал министерство, но на самом деле, КХМ, об этом позже. Дело в том, что далеко не все аристократы поддерживали Волдеморта. Более того, большинство старых волшебных семей заняло нейтральную позицию. Среди них были Поттеры, Шаффики, Брауны, Маккинноны, Смитвики, старый лорд принц и некоторые другие. Некоторые семьи разделились. Вальпурга Блэк, к примеру, поддерживала Волдеморта, а твой крестный, Сириус, выступал на противоположной стороне. Также вышло и с Лангбаттомами, молодой лорд Фрэнк Лангбаттом, как и его жена, были сторонниками Дамблдора, а старая леди Августа соблюдала нейтралитет. Это после того, что случилось с ее сыном и невесткой, она примкнула к сторонникам Дамблдора. В общем, как ты понимаешь, на политической арене тогда царила полнейшая неразбериха. «Понимаю», — спокойно сказал я. «Волдеморта поддерживали, в основном, аристократы, Дамблдора, молодые идеалисты и маглорожденные, а третью сторону те знатные или богатые семьи, кто не хотели войны, понимая, что это сплошное разорение и смерть. Плюс непонятна роль министерства, которое оказалось не в силах справиться с сильной, организованной, но бандой. И это несмотря на наличие силовых структур, ДМП и Аврората. Красиво излагаешь», — восхитился Петтигрю. «Гарри, тебе точно 10 лет, и вообще, откуда у тебя такие сведения, если ты смогломерос?» «Упс, спалился. А у крыса-то с логикой все в порядке, в отличие от большинства. Будем выкручиваться. Северус считает, что я — реинкарнация Лили Поттер», — скучным голосом произнес я. Петтигрю тонко улыбнулся. «Снейп всегда был немного сумасшедшим. Впрочем, он гений, ему можно. Да идея достаточно неплохая. Но, нет, тут он не прав. Видишь ли, Гарри, твоя матушка была замечательной женщиной. Умной, сильной, верной. Знания впитывала, как губка в воду. Потенциал у нее был огромный. Но, кое в чем она была неисправимо маглорожденной. Это не оскорбление. Это констатация факта. Есть вещи, которые ребенок, выросший в магическом мире, воспринимает как данность и не пытается оспаривать или сомневаться. Просто потому, что знает, что они – непреложная истина. Лили же всегда пыталась достичь этого умом и логикой. Хороший подход, но не всегда правильный. То, что британские маги не в ладах с логикой, я уже понял. Язвительно усмехнулся я. «Погоди!» – протестующе взмахнул рукой Петтигрю. «А вот ты, Гарри, хоть и вырос с маглами, но...» – переспросил я. «Твои реакции?» «Ты реагируешь не как маглорожденный. Лили бы действовала совершенно по-другому. Такое чувство, что тебя все-таки воспитывали маги, Гарри. И я не понимаю, как так. Я чувствую, что ты говоришь правду и до недавнего времени с магами не общался вообще. Разве что эта старая скрипка рядом. Эта скрипка меня бы заживо закопала с большой охотой и на могиле джигу-дрыгу сплясала бы», — мрачно отозвался я. «Но о ней позже. Да, я с магами не общался до недавнего времени. А знания, знания, оттуда, откуда?» «Не понял Петтигрю. Просто меня убили», — буднично пояснил я. «А смерти, видимо, это не понравилось. И вот я снова здесь. Так понятнее?» «Да не особо», — начал было Питер, но потом хлопнул себя по лбу. «Пивереллу. Поттеры, потомки Пивереллов. Да, пожалуй, госпожа смерть вполне могла тебя вернуть, если смерть твоя была безвременной. И знания. Сириус что-то такое рассказывал давно. Память предков. Конечно, я получил далеко не все», — кивнул я. «Все-таки возраст имеет свои ограничения, а мне всего 10 лет. Так что мои знания напоминают сейчас лоскутное одеяло. Тут одно, здесь другое, тут помню, там не помню. Впрочем, и это неплохое подспорье. Я, только вернувшись, понял, сколько на самом деле народу мечтает сжить меня со света или использовать в личных целях, ментально. Думаю, что ментально меня раскачали до возможного предела, но взрослым я так и не стал. Но лет 14-15 мне ментально есть, вот и поведение кажется более взрослым. Как-то так, теперь понятно? Да, голос Петтигрю стал каким-то больным, бесцветным. Это дурсли тебя убили, то есть, пока мы жили в покое и относительной безопасности, тебя убили твои же родственники. Я пожал плечами. Вернан был виновен, Вернан заплатил. Петунью и Дадли я простил. Они были под ментальным воздействием. Во всяком случае, все сложилось, как сложилось. Поздно переживать. И я бы хотел узнать, что все-таки произошло в ночь на Хэллоуин. Да, согласился Питер и покосился на смутно проясняющееся небо. Скоро рассвет, прости. Так будь краток, ради Мерлина, буркнул я, и Питер заговорил, быстро и четко, не прерываясь. Я услышал о том, что нейтралы поняли, какую опасность представляет Дамблдор, когда вроде бы вменяемый молодой политик, глава Вальпургиевых рыцарей вдруг начал вести себя нелогично и непонятно, когда пресса вовсю затрубила о новом темном лорде, когда начались необъяснимые исчезновения и смерти, и нейтралы решили попробовать сыграть в свою игру. И на острие этой игры оказались два молодых шалопая, Сириус Блэк и Джеймс Поттер, едва окончившие к тому времени Хогвартс и безоговорочно считавшиеся людьми Дамблдора. На самом деле и тот, и другой были совсем не таковы, какими их помнили однокашники. То есть, конечно, были и многочисленные проказы, и квиддичные победы, и репутация записных повес. Два молодых, красивых и богатых наследника двух сильных родов. Никто не удивлялся, что им многое сходило с рук. К тому же Джеймс Поттер начал показательно ухаживать за Лили Эванс и гнобить ее прежнего друга, Северуса Снейпа. В общем, все это было ярко, зрелищно, напоказ. Никто и не догадывался, что Джеймс и Сириус были не просто парой богатеньких шалопаев. Они оба были наследниками чистокровных родов, а своих наследников аристократы всегда обучали на совесть. Оба создавали себе репутацию недалеких мотыльков, которыми легко будет управлять, если втереться в доверие, и все годы учебы эту репутацию никто не подвергал сомнению, в том числе и Дамблдор. Кстати, их вражда со Снейпом тоже была одним из слоев дымовой завесы, которую они вокруг себя создавали. Джеймс Поттер, вопреки широко распространенному в узких кругах мнению, совсем неплохо разбирался в людях. Ремус Люпин и Питер Петтигрю были ему преданы, в отличие от канона, и если после Хогвартса их пути показательно разошлись, то только потому, что Джеймс не хотел подвергать своих друзей опасности, в отличие от него и Сириуса они были слишком уязвимы. Пушистая проблема Люпина и низкое социальное положение семьи Петтигрю делало их таковыми. Увы, Джеймс просчитался по поводу своей собственной защищенности и заплатил за это слишком высокую цену. Две жизни, свою и Лили, и свободу Сириуса Блэка. Что же касается Лили Эванс, Джеймс, безусловно, ее любил и сделал своей женой, заключив полный магический брак. Но дело было не только в любви. Лили Эванс была обретенной, такая невеста, сильная магически, свободная от родовых проклятий, была бы для любого чистокровного рода сущим даром небес. Она бы в любом случае вышла замуж за чистокровного, мимо такого сокровища не прошел бы ни один вменяемый наследник. Просто Джеймс успел раньше прочих, и не пожалел об этом. Лили была хорошей женой, любящей матерью, а со временем стала бы превосходной леди рода. Увы, но этому случиться было не суждено. Возвращаясь к Северусу Снейпу, могу сказать, что для него противостояние с мародерами было работой. Да-да, работой, не больше и не меньше. Обучение в Хогвартсе стоит дорого для чистокровных, в половину дешевле для полукровок и якобы бесплатно для маглорожденных. Якобы, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но об этом нюансе стоит рассказать позже. Так вот, Снейп считался полукровкой, но даже в половину сниженная плата была непосильным бременем для его матери, изгнанной из рода Елен Принц. Да, хорошо зарекомендовав себя, он мог бы рассчитывать на именную стипендию попечительского совета, но таковую назначали не раньше третьего курса. Уж не знаю, как Елен Принц сумела оплатить первый курс, но она сумела это сделать. Возможно, она действительно зарабатывала варкой зелья и надеялась это делать и впредь, но после того, как Северус уехал в Хогвартс, муж Эйлин, Тобиас Снейп, совершенно распоясался, и здоровье женщины стало стремительно ухудшаться, так что вопрос с оплатой второго курса оставался открытым. Уж неизвестно, как Джеймс Поттер узнал об этой пикантной ситуации, но узнал, и предложил Снейпу поиграть в войнушку, но не просто так, а за хорошие деньги. Снейп согласился. Быть нищим сиротой-полукровкой на благородном Слизерине ой как нелегко, а деньги, которые предложил Джеймс, позволяли вовремя внести оплату за обучение на втором курсе и купить несколько редких ингредиентов для задуманной им модификации одного довольно сложного зелья. К тому же, выросший с отцом-алкоголиком Снейп был той еще заразой сам по себе, и возможность навалять холеным аристократам вроде Джеймса и Сириуса грела ему душу. И та самая войнушка началась, причем ее размах только нарастал от курса к курсу. Снейпу доставалось от мародеров, но и мародеры тоже били все рекорды по попаданию в больничное крыло. Правда, Ремус и Питер там появлялись не так часто, как Джеймс и Сириус, поскольку участвовали в этих проказах лишь постольку поскольку, создавая в глазах окружающих образ спаянной дружеской четверки. Щепетильного люпина Джеймс в свое время еле уговорил на участие в подставе с визжащей хижиной. К тому же люпину, уже научившемуся договариваться со своим внутренним волком, претило играть мерзкую кровожадную теряющую разум тварь. Но Джеймс его убедил. «Понимаешь, Ремус, Дамблдор должен решить, что мы перешли черту, что теперь мы ему обязаны, что ему будут подчиняться целых два наследника чистокровных родов. Нужна достаточно гадкая и грязная выходка. Прости, но без тебя никак». «Сомнительный комплимент», — проворчал Люпин, но все-таки согласился. «Все прошло без сучка, без задоринки, правда, язвительные комментарии с ней по этому поводу запомнили все четыре мародера. Однако свою реакцию на нападение оборотня с ней прозыграл в кабинете Дамблдора так, что Питер готов был аплодировать ему стоя. В общем, мародерам довольно долго удавалось водить Дамблдора за нос, но старый интриган все-таки сумел подставить всех четверых. Для чего же они так рисковали? Что было их целью? Отчего Поттер-старший согласился, чтобы его сын подвергался такому риску? Увы, ответить на этот вопрос полно Питер не смог. Он знал только то, что мародеры должны были отыскать в Хогвартсе нечто важное. Нечто, связанное с делами Дамблдора. Нечто, что позволило бы развенчать его светлейший образ. Примечание к части. Снова не могу назвать точно срок, когда выйдет следующая глава. Уж простите, мои дорогие. Удачи. Глава 26. Визитер. Часть 3. Как все было на самом деле, окончание. Но почему Поттеры позволили своему единственному сыну так рисковать? Поразился я. Они ведь его любили. Безумно любили, согласился Питер. Удивительно, что при этой любви Джеймс действительно не стал таким самовлюбленным засранцем, каким порой казался. Казался, вздохнул я. Казался, твердо ответил Петтигрю. Я точно знаю. Но при всем при этом после смерти своих родителей Джеймс не стал лордом. Насколько мне известно, Джеймс стал регентом рода и с довольно ограниченными правами. Его главной обязанностью было воспитать тебя, чтобы ты впоследствии стал лордом. Отец оставил ему немало денег, но не оставил доступа ко всем сейфам рода. А после смерти старших Поттеров Мэннер закрылся, и Джеймс с Лили поселились в том самом домике в Годриковой лощине, где и произошла трагедия на Хэллоуин. «Ничего не понимаю», – растерянно сказал я. «Я тоже не понимаю», – признался Петтигрю. «При этом я точно знаю, что никаких конфликтов с родителями у Джейми не было. Лили в качестве невестки они приняли тепло, и брак с нею был заключен магически. То есть ты, наизаконнейший наследник Поттер, ни с какой стороны не подкопаешься. Но, может, все-таки была какая-то ссора?» Растерялся я. «Больше мне ничего на ум не приходило». «Нет», — покачал головой Петтигрю. «Джеймс всегда отзывался о родителях исключительно тепло, а после их смерти неподдельно горевал, и никаких обид на них у него не было. Но у меня есть пара догадок. А поделитесь, дядя Питер», — тут же сказал я. «У меня-то ни одной нет. Мне кажется, что есть какая-то тайна, связанная с рождением Джеймса». «Это из числа заморочек благородных», — отозвался Петтигрю. «Что-то вроде козла отпущения», — спросил я. «Ты и об этом обряде знаешь?» – удивился Петтигрю. «Пришлось», – вздохнул я. «Мой, недоброй памяти, дядюшка и его сестра, потомки такого вот козла отпущения». «Ничего себе!» – воскликнул Петтигрю. «Как все запущено! И не говорите, дядя Питер, если я и дожил до своих лет, то только мерлиновым попущением. Не хотелось бы знать, что и с моим отцом что-то в этом роде». «Нет, конечно же, нет!» – горячо воскликнул Петтигрю. «Тут другое. Всем известно, что Дария Поттер долго не могла родить, а потом как-то все сложилось. Мне кажется, тут помог покровитель рода, и Джеймс был обещан ему. Как это? Поразился я. Да не знаю я, вздохнул Питер. Сириус Блэк бы тебе все в момент растолковал, а я не могу. Не то воспитание. Слышал какие-то крохи, вот и говорю то, что слышал. И да, Джеймс знал, что ему суждена ранняя смерть, но вряд ли он думал, что настолько ранняя. Интересные дела. Получается, что Джеймс Поттер ввязался во все это с полного благословения родителей. И все это началось с поступления в Хогвартс. В 11 лет, чудны дела твои, Господи. Итак, подытожил я, Джеймс Поттер и Сириус Блэк играли свою игру и работали на третью сторону, на нейтралов. С Джеймсом все не ясно, но Сириус Блэк, Блэки решили пожертвовать наследником. Что же за выигрыш стоял на кону? Сириус Блэк не был наследником, тихо сказал Петтигрю. Хотя открыто утверждалось другое. Наследником рода Блэк был Регулус, а Сириус должен был стать десницей рода. Час от часу не легче, проворчал я. А это еще что такое? Десницей рода называют того, кто борется с врагами рода, ответил Петтигрю. Как правило, десницей становится сильнейший боевик в роду. Сириус таким и был. Гарри, ты должен понять, все для рода, это не пустые слова. Род должен жить. Да уж, сработало на все 100, саркастично усмехнулся я. А в итоге оба рода оказались на грани исчезновения. Этого не должно было произойти, твердо сказал Петтигрю. Чем больше я размышляю над этим, тем больше убеждаюсь, что все события перед Хэллоуином и во время него были умело срежиссированы. Так, словно некто повторял их несколько раз, пока не добился наиболее выгодного для себя варианта. «Маховик времени?» – спросил я. «Возможно», – ответил Петтигрю. «Но разве существуют маховики времени такой мощности?» «Один такой точно существовал», – ответил Петтигрю. «По легенде его создал сам Мерлин. Он пытался предотвратить гибель короля Артура, но не смог. Однако реальность все-таки изменил, и, как все было на самом деле, сейчас уже никто не скажет. То есть реальность, о которой мы помним, не та реальность, которая была», — спросил я. «Точно так», — ответил Петтигрю. «А наша реальность пошла в разнос после эпидемии драконьей оспы, поразившей многих из старшего поколения. Но я точно знаю, что никто из них не должен был умереть. Незадолго до начала эпидемии в Мунго усовершенствовали зелье ведьмы из Гроссмура и провели профилактику среди магов. Что-то вроде магловской прививки. Да, никто из умерших в теории не должен был даже заболеть. Но, далее, Джеймс Поттер и Сириус Блэк не собирались становиться членами Ордена Феникса, но стали. Чем-то их сумел прижать Дамблдор, хотя эти два засранца всегда умели хоронить концы. И еще, Волдеморт не хотел убивать тебя, Гарри, и в Годрикову лощину он пришел совсем с другой целью. С какой же, удивился я, КХМ, замялся Петтигрю. Знаю, это звучит невероятно, но он хотел уговорить Джеймса позволить тебе унаследовать род Слизерин. Штабля, некультурно поразился я, это с какого бока? Поттеры никак не относятся к Слизеринам. Поттеры, нет, вздохнул Петтигрю, а вот Эвансы. Эвансы, потомки Слизеринов по женской линии. Точнее, они потомки Скрибайвана Слизерина, внука Салазара, сына его дочери, трагически погибшей вместе со всей семьей от рук Макглов. В живых остался только один Иван, и его отдали на воспитание в монастырь, дабы выбить из него скверну. Видимо, методы воспитания были таковы, что ребенок отрекся от своей магии и стал Сквибом. Потом он постригся в монахи и стал одним из самых ярых борцов с магами. Помнишь это? Ворожи не оставляя в живых, это стало его жизненным кредо. Страшный был человек, не сходится, решительно сказал я. Какие потомки, если он был монахом? Они же обет целомудрия дают. Плоть слаба, вздохнул Петтигрю. Любил святой отец поразвлечься с ведьмами, приговоренными к огненному очищению. Они ж никому ничего не расскажут, так что все концы в воду. Но вот однажды девчонке удалось сбежать и добраться до безопасного места. В кои-то веки этому поганцу попалась настоящая ведьма. Она оказалась беременна и родила. Ведьма никогда не избавится от ребенка, даже если этот ребенок нежеланный. Магия за такое наказывает. Так вот, девушка родила, но полюбить дитя от насильника так и не смогла. А поскольку она была из состоятельной семьи, то нашла ему приемных родителей, дав сыну фамилию Эванс и оплатив уход за ним на много лет вперед. Эванс, задумчиво протянул я. Эванс Слизерин? Точно так, согласился Петтигрю. Мальчик вырос, его приемные родители оказались людьми честными и обучили его ремеслу, чтобы он мог зарабатывать себе на жизнь, но они никогда не скрывали от него, что он им не родной. Поэтому, когда Эндрю Эванс вырос, он решил сохранить свою фамилию, как единственное, что осталось ему от настоящей матери. Эндрю оказался сквибом, как и все его потомки, кроме Лили. А откуда ты все это знаешь, дядя Питер? Поразился я. Волдеморт раскопал всю эту историю, ответил Петтигрю. В умении добывать и систематизировать информацию ему не было равных. Поверь мне, Гарри, это был бы блестящий ученый или прекрасный политик. Но все сложилось, как сложилось. Давай попозже о темном лорде, сказал я. Мне бы ближе к Хэллоуину. А что Хэллоуин? Вздохнул Петтигрю. Как ты помнишь, Джеймсу пришлось согласиться с тем, чтобы Дамблдор наложил на дом Фиделиус и сам стал его хранителем. Но большинство посвященных в это дело считало хранителем Сириуса Блэка. А кое-кому Дамблдор скормил информацию, что хранителем являюсь я. Хотя к тому времени Джеймс настоял, чтобы я и Ремус отошли от их дел. Но кое о чем нам было известно. Например, о грядущем визите темного лорда. Ремус к тому времени уж скрывался в стае, а я решил подстраховать Джеймса. Было у меня дурное предчувствие. Поэтому я аппарировал в Годриковую лощину, туда, где находился скрытый Фиделиусом дом Джеймса, и стал ждать, и видел, как появилась высокая фигура в черной мантии. Не могу утверждать стопроцентно, но это, скорее всего, был темный лорд. Джеймс сам провел его под Фиделиус, и разговаривали они перед этим вполне мирно. Вроде бы все было в порядке, и можно было уходить, но мне что-то мешало. Я решил дождаться ухода темного лорда и дать Джеймсу знать о том, что я нахожусь поблизости. И я остался. А через некоторое время я увидел, как из ниоткуда появляется дом Джеймса и Лили. Это могло значить только одно: Фиделиус снят. И снять его мог только тот, кто его наложил, или тот, кто являлся хранителем. А в данном случае это был один и тот же человек, Альбус Дамблдор. Я был в шоке. Я не понимал, зачем Дамблдор сделал это. Но тут прямо перед домом материализовалось несколько фигур в черных плащах и белых масках, растиражированный ежедневным пророком облик пожирателей смерти. Сначала я решил, что они прибыли на подмогу к своему лорду, но после началось что-то непонятное. Новоприбывшие быстро проскользнули в дом, раздались глухие взрывы, как от бомбарды, а в окнах замелькали вспышки заклятий. Я бросился на подмогу Джеймсу, но было уже поздно. Когда я вбежал в дом, то увидел мертвое тело своего друга у подножия лестницы. Его правая рука с палочкой была отсечена, но судя по сложенным пальцам левой, он успел наколдовать что-то бесполочковое. В таких пакостных проклятиях Джеймс был силен, другое дело, что использовал их редко. Надеюсь, что его последнее заклятие попало по назначению и здорово испортило жизнь нападавшему. Тут из детской донесся твой плач, Гарри, и крик Лили. Я перепрыгнул через тело Джеймса и бросился наверх, но мне навстречу метнулся некто в маске и мантии пожирателя смерти. И этот некто был хорош в боевых заклятиях, просто убийственно хорош. Тут Питер судорожно сглотнул, тряхнул головой и продолжил. Если бы он решил убить меня сразу, я был бы уже мертв. Но ему захотелось поиграть, и он стал ловко перемещаться, обстреливая меня многочисленными, но в полсилы, сика. Моя одежда быстро превратилась в лохмотья, на лице и теле появились кровоточащие царапины. Я не успевал отражать его заклятия и понял, что еще немного, и он меня просто уничтожит. Еще один взмах палочки моего противника, и на пол упала моя отрубленная кисть с палочкой. Боль была ужасная, потекла кровь. Но тут за моей спиной раздался жалобный крик, а потом жуткий, отчаянный вой. Так воет раненое животное в минуту сильнейшей, непереносимой боли. Это был Сириус, увидевший тело Джеймса. Петтигрю снова замолчал, переводя дух, а потом начал говорить снова. Это был поистине ужасный крик, но Сириус сумел собраться и бросился мне на помощь. Сначала он бросил кровоостанавливающее, и кровь из моей раны перестала течь. А потом он вступил в поединок с моим противником, но тот не стал сражаться с Сири. Он бросился назад, наверх. Сириус крикнул, чтобы я подождал, и кинулся за ним. Лили уже не кричала. И вообще, наверху стояла странная, неестественная тишина. Я слышал только шаги Сириуса, потом раздался его крик. «Лили! О, Мерлин! Она тоже мертва!» «Гарри!» — нашел в себе силы крикнуть я. «Что там с Гарри? Он жив!» — крикнул Сириус в ответ. «Мне нужно забрать его. В доме нашего рода он будет в безопасности». И спустя пару минут он появился наверху лестницы. «С тобой на руках! Что там? Где нападавшие? Где темный лорд?» спросил я. «Там нет никого», — хрипло ответил Сириус. «Только Лили мертвая, черная мантия и куча праха, словно кого-то развоплотила. Питер, вставай, нам нужно убираться отсюда». «Не так быстро», — раздался тихий голос инкарцера. «Империя». Я почувствовал, что меня оплели веревки, да так, что я и шевельнуться не мог, а Сириус замер неподвижно. Я не видел, кто наложил на него империя и связал меня, так как находился к нему спиной. «А да, я был обездвижен надежно и крепко. Отдай мне ребенка, Блэк», — прозвучал тот же голос. Лицо Сириуса исказилось, словно от боли. Он отчаянно пытался сбросить империя, но не мог. Медленно, на негнущихся ногах, словно голем, он подошел и отдал тебя тому волшебнику. «А теперь слушай меня, Сириус», — произнес тот же голос. «Это Петтигрю был хранителем Фиделиуса. Это он провел Волдеморта в дом Лили и Джеймса. Волдеморт убил их и попытался убить маленького Гарри, но развоплотился сам. А ты бросился в погоню за мерзким предателем и убил его. Ты должен сделать это так, чтобы пострадало как можно больше маглов. Ты должен кричать, что это ты виноват в смерти Джеймса и Лили. Ты не должен говорить ничего другого, когда авроры будут допрашивать тебя. Ты отправишься в Азкабан, Сириус Блэк, и никому никогда не сможешь рассказать о том, как все было на самом деле. Ты понял меня? Ты сделаешь все, как я сказал». «Нет», — с усилием произнес Блэк. «Гарри Крестник, ты еще сопротивляешься, гаденыш», — возмутился неизвестный маг. «Так получи же». Питер горько вздохнул, снова чуть помолчал и продолжил. «Я не знаю, какое заклинание применил этот маг, но Сириус застонал, как от сильнейшей боли. А мне стало страшно, так страшно. Я понял, что этого негодяя не остановит ничто, и что он, не задумываясь и не испытывая угрызений совести, устранит всех, тебя, Гарри, Сириуса, меня». А маг снова спросил Сириуса. «Ты понял? Повтори. Это Волдеморт убил Лили и Джеймса, а провел его под Фиделиус Петтигрю. Это он был хранителем Фиделиуса. Он виноват в смерти Лили и Джеймса». Голос его звучал глухо. «Наверное, так говорили бы инфери, обладая они даром речи. Это было. Я никогда в жизни не хотел бы слышать ничего подобного». А Сириус продолжил говорить. «Я должен уничтожить Петтигрю. Он предатель. Проклятая крыса. Пусть он бежит, я все равно его убью. Но я не должен ничего рассказывать аврорам, не должен ничего говорить». «Молодец, Блэк», — издевательски произнес неизвестный. «Можешь ведь, когда захочешь». А потом он отменил инкарцера и крикнул. «Беги, Питер, беги». Я торопливо вскочил, и тут же в руку мне прилетела собственная отрезанная кисть с зажатой в ней палочкой. Машинально я схватил ее и прижал к себе. А Сириус с искаженным от злобы лицом бросился на меня, и я побежал. Я не мог перекинуться. В крысином облике на трех лапах не убежал бы далеко. Сам не свой от ужаса, я аппарировал, перехватив палочку в левую руку. Мне это удалось с трудом, но аппарация была не направленной, и меня выбросило в незнакомом месте на окраине какой-то магдловской деревушки. Я и не рассчитывал сбить Сириуса со следа, мне нужно было каких-то полминуты, чтобы перекинуться и спрятаться, но Сириус не дал мне этих минут. Он всегда был хорош в том, чтобы подстроиться под координаты чужой аппарации и проскользнуть следом. А я уже с трудом соображал от боли. Когда Сириус наставил на меня палочку, я понял, все, конец. Потому что у меня нет сил сопротивляться. Я не смогу убить того, кого считал своим другом. Странно, но Сириус не произнес непростительное. Похоже, что он на короткое время смог сопротивляться империя. Палочка в его руке дрогнула, и он с трудом произнес. «Перекидывайся, Питер. Брось руку, брось палочку и прячься. Я не буду тебя преследовать. Спасайся. Вместе бежим вместе», — прошептал я. «Не смогу», — прохрипел Сириус. «Я и так себя сдерживаю изо всех сил. Если бы не одно тайное умение Блэков, ты был бы уже мертв, Питер. Поэтому беги, спасайся. Постарайся найти Гарри. Беги же, ты должен помнить». Тут его лицо исказило жуткая судорога, и я понял, что еще секунды, и Сириус выполнит приказ того мага. Я отбросил от себя отсеченную кисть и палочку, перекинулся в крысу и с трудом, ковыляя на трех лапах, побежал в кусты. К счастью, я успел, хотя зеленый луч Авады пролетел прямо над моей головой. Я забился под выступающий корень, желая только одного – стать самой незаметной крысой на свете. Я плохо слышал, что там творилось. Треск, как после заклинания бомбарды, хлопки аппарации, безумный смех Сириуса. Боль в руке становилась все невыносимее, и я потерял сознание. Очнулся спустя сутки. Хорошо, что поблизости была какая-то лужа, и мне удалось напиться перед тем, как я снова вырубился. Не знаю, сколько времени спустя я очнулся во второй раз, то рана уже начала подживать. Но я был очень слаб и жутко хотел есть. Не буду утомлять тебя длительными подробностями того, как я искал для себя еду, как добирался до запретного леса. Скажу только, что до стаи мне удалось добраться только через 3 месяца. Римус к тому времени успел познакомиться с официальной версией и вообще не понимал, что происходит. В общем, вот и весь рассказ о ночи на Хэллоуин, и я готов поклясться, что не соврал тебе ни в чем, Гарри. Прости, но мне действительно пора. У тебя есть еще вопросы? Есть, ответил я, но я с ними подожду. Только один вопрос, последний. Тот визитер, это был Дамблдор? Петтигрю печально взглянул на меня. Не могу сказать точно. Возможно, это был Дамблдор, а возможно и тот, кто им управлял. Прости, у Римуса на этот счет есть теория. Тебе обязательно нужно поговорить с ним, пока есть время. До встречи. И Питер коротко поклонился мне, а затем перекинулся в крысу. Князлы, задремавшие было после его рассказа, тут же распушили шерсть, но я тихо сказал: «Не надо, он не враг, проводите его, пожалуйста». Крыса и князлы выскользнули из комнаты, а я лег на кровать поверх покрывала. Голова гудела, мысли путались, веки казались налитыми свинцом. Я прикрыл глаза и мгновенно заснул, и в моем сне рыжая девушка пела под гитару грустную песню. «Оттого-то бьют на башне полночь, в Новый год куранты так зловеще, некого тебе позвать на помощь, ведь игрушки это просто вещи, ты не жди спасительного чуда, пусть в груди от горя станет тесно, помощи не будет ниоткуда, ночью умерла твоя принцесса, ты изгрызен и переломан, перемешан в кровавом миле, крысы помнит, а мастер Гофман, как все было на самом деле, канцлер Ги». Примечание к части. Мои дорогие, у меня сейчас все очень непросто, но фанфик я забрасывать не собираюсь. Буду писать, главы будут выкладываться с периодичностью примерно раз в неделю. Впоследствии надеюсь ускориться, но точно обещать не могу. Удачи вам и здоровья. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.41001.0014.0571.27.1.93. Подкормить бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ, глава 27, подстава. Понятное дело, что встать утром я не смог, не для детского тела полуночные бдения с нехилыми потрясениями. Дадли попытался меня разбудить, но не преуспел, позвал Петунью. Та пощупала мне лоб, сходила за градусником, померила температуру и покачала головой. «Оставайся сегодня в постели, Гарри», — сказала она, — «похоже, что ты умудрился простудиться, а простуду лучше лечить в зародыше». После этого она ударно споила мне какую-то зеленоватую микстуру от простуды, попробовала накормить завтраком, на что я отреагировал вяло, есть совсем не хотелось. Тогда на моей тумбочке возник кувшин лимонного чая и хрустальная розетка с 2 пилюлями, красненькой и синенькой. Их мне велено было выпить в обед и вечером. Потом Петунья велела побольше пить. А если я все-таки захочу поесть, то в холодильнике меня дожидается бульон с сухариками. Потом Петунья озабоченно спросила, не стоит ли ей остаться, чтобы присмотреть за болеющим мной. Я ответил, что не стоит, вот отлежусь, попью лекарства и буду как новенький. Петунья задумчиво покачала головой, но потом все-таки решилась отправиться на работу. Вот и ладно, тем более, что на самом деле это не простуда, а просто нервное потрясение и недосып. Справлюсь как-нибудь. Петунья еще раз задумчиво посмотрела на меня, но я изобразил легкую невинную улыбку и прикрыл глаза. Женщина вздохнула, погладила меня по голове и вышла из комнаты. Я услышал еще, как она говорит Дадли: «Сынок, Гарри приболел и останется в постели. Прошу тебя, присмотри за ним, и если увидишь, что ему стало хуже, немедленно звони мне. Понял?» «Да, мама», пробасил Дадли. «Я только схожу в церковь и скажу викарию, что Гарри сегодня не придет». Петунья согласилась, и их шаги стали удаляться от моей комнаты. Я прикрыл глаза и задремал. Проснулся я, когда солнце светило вовсю. Никаких признаков недомогания я не чувствовал. Более того, появилось желание поесть. Пока очень слабое. Я прислушался. В доме было тихо, но это не значило, что кузен куда-то убежал. Возможно, просто сидит в комнате и читает, а значит, рано или поздно заглянет проверить меня. А я пока подумаю. Итак, что мы имеем? Во-первых, общеизвестная версия произошедшего на Хэллоуин в доме Поттеров летит ко всем чертям. Темный лорд не собирался меня убивать, более того, он хотел сделать меня своим наследником, что, в общем-то, логично, если мать моя Лили, оказывается, была потомком Слизерина. Во-вторых, предателем Поттеров оказался отнюдь не Петтигрю, а сам Светлейший. И я не сомневаюсь, что маги в мантиях и масках имели такое же отношение к реальным пожирателям смерти, как Николай Валуев к балету, то есть никакого. И действовали они по указке доброго дедушки. В-третьих, Сириуса Блэка надо вытаскивать из Азкабана. Он не просто не виноват, он еще одна жертва хэллоуинской мистификации. К тому же маг, о котором рассказывал Питер, еще и в мозгах у Сириуса покопался, взяв его под империя. И кто знает, как это сказалось на психической стабильности Блэка. Печально будет, если выяснится, что там и спасать уже некого. Эх, в-четвертых, тот самый маг, кто это может быть? Дамблдор под оборотным, вполне. Или тот визитер, которого я видел у Фиг. Значит ли это, что они с Дамблдором действовали сообща? И что такого сделали Поттер этому магу? Или дело в крови Слизерина? В-пятых, маховик времени. Насколько мне известно, в каноне эти штуки находились в отделе тайн. Значит ли это, что это игра невыразимцев? Чем они там занимаются, никому не понятно, министерство их особо не контролирует, даже неизвестно, сколько там сотрудников и кто они. И, согласно канону, один из невыразимцев был сторонником Волдеморта, Августус Руквуд. И, хотя он сейчас пребывает в Азкабане, кто поручится, что у него не осталось друзей и единомышленников с доступом к маховикам времени. Ладно, отдел тайн пока оставляем на подумать. Но тут снова возникает вопрос, а зачем невыразимцам весь этот бардак с уничтожением Волдеморта и Поттеров? В богов заигрались? Не ед столько сумасшедших на квадратный километр магической Британии я допустить не могу. Хотя маги со здравым смыслом не в ладах, но не настолько же. Так, а если существует еще одно пророчество, в котором фигурируют и Дамблдор, и Волдеморт, и Поттер, Поттеры. И это пророчество вообще предсказывает гибель магической Британии. Между прочим, у Роулинг в ее халтуре про проклятое дитя тоже присутствует маховик времени. Однако обычному маховику подобные выкрутасы не под силу, а вот если это творение Мерлина. Маг, который, по легенде, построил Стоунхендж, вполне мог замутить нечто весьма мощное и неубиваемое. Ох, вот ведь жесть. Но вернемся к невыразимцам. Что они могли попытаться предотвратить таким чудовищным образом? Разве что падение статута секретности и гибель магического мира. Тут уж точно не будешь задумываться о сопутствующих потерях в виде женщин и детей. И тут я припомнил некоторые сюжетные выверты фанфиков, и стало мне нехорошо. А что если после победы над Волдемортом неубиваемый Альбус воскреснет, и на волне народной любви получит возможность рулить магическим миром? Почему бы и нет? В принципе, ему даже крестражи делать не обязательно, кто поручится, что на астрономической башне был именно Альбус, а не Аберфорд под Империя. А потом, если даже, как в каноне, министром станет Кингсли Шиклболт, типичный силовик, да к тому же верный член Ордена Феникса, он будет всего лишь ширмой, из-за которой милашка Альбус сможет рулить, как его душеньке угодно. А если Альбус решит отменить статута секретности и открыться маглам? Встречались мне подобные повороты сюжета, ой, встречались. Только вот старина Альбус не представляет, насколько изменились маглы и каким могущественным оружием они обладают. Итог будет закономерным, уничтожение большей части магов, ибо зачем маглам такая конкуренция на вершине пищевой цепочки и помещение оставшихся в лаборатории? На опыты, бля. И если такое произойдет в магической Британии, в опасности окажутся маги всего мира. И что будет? Война между магами и маглами? Да, возможно, маглы победят, но потери при этом понесут огромные. То, что в поединке магии и ядерного оружия победит второе, вполне возможный исход. Но это не значит, что, погибая, маги не используют возможность с треском хлопнуть дверью. Ой, что будет? Но если я прав, это значит только одно: в покое меня не оставит никогда. То есть, если я попытаюсь удрать, то за мной будут охотиться всю оставшуюся жизнь, а удача, к сожалению, штука не вечная. То есть, условия смерти выполнять придется. Придется воскрешать Волдеморта и становиться на его сторону в поединке с силами добра и света. Альбуса Дамблдора просто нельзя допускать к власти. И того, кто стоит за ним, тоже. Но кому и зачем нужна кровавая сумятица, которая воцарится после падения статута? Это уж слишком даже для полного отморозка и маньяка. Стоп, а отморозки и маньяки, как правило, не способны к хорошо просчитанным многоходовкам и рано или поздно прокалываются. Значит, кто бы ни стоял за всем этим, у него есть определенная цель, и он рассчитывает ее достичь именно через более огромные жертвы. Гекатомба. Именно, гекатомба. Есть мнение, что никому после Николя Фламеля не удалось повторить его великое делание именно из-за того, что для этого нужна гекатомба. Сойдет как рабочая гипотеза, а почему бы и нет? Николя Фламель родился в начале 14 века, а умер официально в начале 15, а в Европе практически всю его официальную жизнь бушевала столетняя война, плюс эпидемии чумы в Англии и Франции. Война рос, Жекирия, восстание у Ататейлера, та еще веселуха. Может ли это быть связано с получением философского камня? Еще как может. Кстати, и после официальной смерти Фламеля Европе не было покоя. Ее охватили религиозные войны, доходившие до такого остервенения, что брат шел на брата. В прямом смысле. Нет, лично я не питаю никаких иллюзий по поводу морального облика европейцев, но разбивать головы младенцам или вспарывать животы беременным женщинам – это как-то уже слишком. А ведь в описаниях Варфоломеевской ночи встречается и не такое. Фламель дорабатывал свое изобретение, а ведь в первой книге саги Роулинг Дамблдор упоминает о том, что Фламель и его жена умрут, поскольку философский камень уничтожен. Типа, они воспримут смерть, как очередное приключение, приведут в порядок свои дела, и адью, этот прекрасный мир. Угу, как же, они 600 лет жили, как хотели, меняли страны и личности, а тут вдруг сложат лапки и приготовятся помирать. Что-то мне сомнительно. Люди типа Фламеля просто так с земной жизнью не расстаются. Но к чему тогда вся эта многоходовка, если в Хогвартсе была явная фальшивка? Очень просто, мог камень за 600 лет растерять, так сказать, свои волшебные свойства, а почему бы и нет, не бывает ничего вечного. Итак, то, что с камнем что-то не так, Фламель понял еще в начале 20 века. Возможно, он попытался создать новый, используя Первую мировую войну, но не вышло. Бывает, а помирать-то не хочется. И тут ему в ученики попадает Альбус Дамблдор, молодой человек не самого высокого происхождения с огромными амбициями, не менее огромными комплексами и странной смертью сестры в прошлом. А еще у Альбуса в анамнезе дружба с Гриндевальдом и зацикленность на дарах смерти. Ну просто прелесть, что за ученик, использовать все его комплексы и прочее, и такого можно навертеть. Вот и навертелось. Можно, конечно, возразить, что Дамблдор хороший менталист, но, товарищи, что узнал и чему научился за все свои годы Николас Фламель, точно не знает никто. Вряд ли Дамблдор смог ему противостоять. Вот и получил установки. А на Гриндевальда Фламель вышел через Дамблдора, и понеслось. Мог Фламель, оставаясь в тени, затеять кровавую баню на пол Европы? Почему бы и нет? Его, утратившего нормальные человеческие чувства, кроме любви к Перринель, мало волновали смерти краткоживущих, ему было важно продлить свое бессмертие. Но, видимо, великое делание снова не удалось. С досады Фламель стравливает двух своих марионеток, сливает ту, что больше не пригодится, и опять уходит в тень. А потом он, видимо, решил, что одних маглов недостаточно. В качестве жертв нужны маги. Значит, нужно взрастить темного лорда, а имея под рукой целого директора Хогвартса, это не так сложно, как кажется. Альбус получает новую установку и начинается обработка юного Тома Риддла. А итогом всей этой нехорошей деятельности должна была стать потеря статута секретности и война между магами и маглами. Сам же Фламель надеялся отсидеться, как и всегда, и уже потом устроить то, что останется от магического мира по своему вкусу и разумению. Да, кстати, странная эпидемия драконьей оспы, выкосившая старшие поколения британских магов, что облегчило Волдеморту возможность подчинить себе молодежь и понаставить им меток. Можно подозревать в этом Альбуса Дамблдора, поскольку даже на карточке от шоколадной лягушки говорится о 12 способах применения драконьей крови. Только вот эти способы Дамблдор открыл, когда работал именно с Фламелем. С Фламелем, да. И вообще, столь далеко идущий план мог разработать только тот, кто прожил на свете долго, очень долго. Пока я раздумывал, желудок издал требовательную голодную трель. Есть захотелось просто зверски, но вставать с кровати я не спешил. Ибо если на вопрос «кто виноват?», мне так удалось выстроить логическую цепочку, то на вопрос «что делать?» ничего адекватного не вытанцовывалось. Один я с этим не справлюсь точно. Значит, придется вводить в курс дела и Снейпа, и Малфоя, и Люпина с Петтигрю. Хотя с Люпином явно не все в порядке, Настораживает меня кое-что в его письме и явные оговорки Петтигрю. Но оборотень, не дурак, может и посоветовать что-нибудь умное. Только вот как отреагируют вышеупомянутые лица на мои признания, и согласятся ли помогать, а может, просто сочтут больным на всю голову. И тогда, здравствуй, палата с мягкими стенами и приветливыми санитарами на долгие годы, если не пожизненно. На мой взгляд, подобное ничем не лучше Азкабана. С другой стороны, а что мне еще делать? Кто там сказал? Нет отбросов, есть кадры, а все вышеупомянутые лица отнюдь не отбросы. Так что придется разговаривать и убеждать в необходимости воскрешения темного лорда. Эмда, где я, а где высокая политика? Но попала собака в колесо, пищи, но беги. Благо у меня теперь есть хорошая отмазка своим страшным рассказом, за гранью побывал, много чего повидал, хочу исправить нехорошее будущее. Приняв это решение, я как-то успокоился. В конце концов и Малфой, и Снейп, и Люпин с Петтигрю, взрослые и неглупые маги, они не могут не понять, чем грозит магической Британии падение статута секретности и постараются сделать все, чтобы этого избежать. А мне, в конце концов, 10 лет, я в своих возможностях сильно ограничен. Стоило мне прийти к внутреннему согласию с самим собой, как желудок вовсю заявил, что терпеть этакое безобразие больше не намерен, и мне срочно нужно подкормить измученный детский организм. Я встал с постели и отправился к двери, а когда ее открывал, нос к носу столкнулся с Дадли. Тот радостно заявил: «А, встал все-таки, а я шел тебя будить, ты же весь день голодный». Мой желудок тут же согласился с дрожайшим кузеном. Дадли заржал и велел мне спускаться на кухню. Обед для меня он, так и быть, сам разогреет. И разогрел. Все-таки Дадли здорово изменился и многому научился за то время, пока я жил у Дурсли. Я просто поражался, нормальный же парень, не ангел белокрылый, конечно, так кто из нас ангел, а в целом, молодец. Спортом занимается, матери по дому помогает, книги читает взахлеб, даже к викарию со мной ходит, хоть и не обязан. И никаких охот на Гарри, а прежние друзья-прихлебатели вроде Пирса Палкисса облетели, как листья осенью. Нет у Дадли больше желания над слабыми издеваться, но тут уж его тренер постарался. Вложил парню в голову, что к боксу у него талант, а кому много дано, с того много и спросится. И еще тренер сказал, что если будут у Дадли какие-то проблемы с полицией, то несмотря на все его таланты он вылетит из секции, не успев сказать гав. Дадли проникся. Бокс ему нравился, тренера, в прошлом довольно известного боксера, он просто обожал и слова его воспринимал как святое Евангелие. В принципе, это и понятно. После гибели Вернона Дадли нужен был достойный пример мужского поведения, и тренер этому вполне соответствовал. Так что да, учителей в школе ждет сюрприз. Дадли сильно изменился за лето. На обед были овощной рагу с тушеной бараниной, салат и молочный пудинг на десерт. С тех пор, как Дадли стал сбрасывать вес, Петунья начала готовить большое количество овощных и малокалорийных блюд, избегая традиционной для Англии тяжелой и жирной еды. А поскольку готовила она отлично, то мы ели и похваливали. Дадли вообще почти перестал есть сладости, мне себя ограничивать было не нужно, но легких десертов, молочных или на основе йогурта мне вполне хватало. Тем более, что по особым случаям мы получали и пирожные, и конфеты. В общем, мы поели, вдвоем помыли посуду и навели порядок на кухне, потом Дадли отправился включать стиралку, а я прошелся по дому с пылесосом и метелочкой для пыли. Пылесос, в отличие от стиралки, переносил мои предполагаемые магические эманации вполне спокойно. Дадли еще возился со стиркой, когда я все закончил и отправился в сад, крикнув Дадли, что иду поливать розы. Лето, хоть и на исходе, было жарким, так что любимые петуньины цветы требовали частого полива. Дадли крикнул в ответ, что он присоединится ко мне, когда разберется со стиркой, и я спокойно отправился в гараж. Именно там находился большой шланг, который следовало присоединить к крану для поливки на заднем дворе. Там же я забрал и пару среднего размера легких пластмассовых леек, чтобы наполнять их из шланга. Да-да, поливать розы прямо из шланга не рекомендуется, да и соседи будут не в восторге от такого расточительства. Какое соседям дело? В Англии соседям всегда и до всего есть дело. Дома в Литл-Уингинге выкрашены в одинаковый цвет не от недостатка фантазии владельцев, а потому что так положено. А если кто-то попробует самовыразиться, то можно и на штраф нарваться. Раздумывая таким образом, я налил обе лейки, По очереди перетащил их поближе к розам и принялся за поливку. «Как поживаешь, Гарри, милый?» Раздался за спиной неприятный скрипучий голос. «Петунья все заставляет тебя работать, апа. Миссис Фиг собственной персоной. А мы не ждали вас, а вы приперлися. Что ж меня князлы-то не предупредили?» «Здравствуйте, миссис Фиг», — вежливо ответил я. «Со мной все в порядке. И нет, тетя меня не заставляет. Мы с Дадли сами решили, что нужно ей помогать». «Вот как?» — удивилась миссис Фиг. «Ты хороший мальчик, Гарри». «Благодарю, мэм», — кивнул я. «Вы что-то хотели?» Миссис Фиг нервно сглотнула. «Что-то с ней не так, не нравится она мне. А учитывая ее планы на мою скорую и безвременную кончину, мне к ней и приближаться не стоит, мало ли что». Миссис Фиг некоторое время помолчала, а потом выдавила. «Видишь ли, Гарри, у меня кое-какие дела с твоей тетей. Я скажу вам, когда она вернется», — голосом вежливого, воспитанного мальчика отозвался я. «Нет-нет, дело, в общем-то, небольшое, я отыскала кое-какие документы по ее просьбе. Не мог бы ты их передать милой Петунье?» И старая скрипка протянула мне коричневый конверт, на боку которого красовалась красная сургучная печать. Я отступил на шаг. «Простите, миссис Фиг, если это для тети, то я лучше скажу ей, что вы выполнили ее просьбу, и она сама зайдет к вам за документами». «Гарри, но это такая малость», — удивилась миссис Фиг. «Неужели ты не хочешь помочь тете?» «Я ей помогаю», — я коротким кивком показал на политые розы. «А вот важные документы детям лучше не трогать. Не хочу брать конверт, не хочу до него даже дотрагиваться. Интуиция просто вопит, что нельзя этого делать, нельзя, не возьму, не будет же старуха со мной драться». Миссис Фиг нахмурилась, отчего ее и без того малосимпатичное лицо стало напоминать печеное яблоко. Но настаивать она не стала. «Хорошо», — проворчала она, — «тогда я пройду и оставлю конверт на крыльце. Петунья заберет его, когда вернется». Я вздохнул. Не драться же мне с этой старухой, но про себя решил, что как только Фигша уйдет к себе, найду вилы, запихну злосчастный конверт в железную бочку на заднем дворе и сожгу. Поведение старой скрипки все больше убеждало меня, что она задумала какую-то пакость. Но, увы, открыто послать миссис Фиг в дальние дали я не имею права, так что я тактично промолчал, когда она открыла калитку и сделала несколько шагов по дорожке по направлению к крыльцу. Я огляделся. Улица, как назло, была пустынной. Я вздохнул и вновь взялся за лейку, но тут старуха громко вскрикнула. «Ах, Гарри, я, кажется, подвернула ногу. Помоги, пожалуйста». Пришлось отставить лейку и идти на помощь. Миссис Фиг, неловко скрючившись, держалась за калитку, согнув правую ногу и держа ее на весу. «Как неприятно!» — воскликнула она. «Бедная моя нога! Мне нужно срочно лечь! Помоги мне добраться до дома, Гарри!» Отказать я не мог, поэтому подошел к миссис Фиг и сказал. «Попробуйте опереться на меня, я доведу вас до дому». Фигша грузно оперлась на мое плечо. Для такой худой женщины она была довольно увесистой. Я попытался сделать шаг вперед, но тут вдруг раздался предостерегающий вопль мистера Лапки. Книзу выпрыгнул из-за живой изгороди и бросился к нам и тут же почувствовал, как миссис Фиг пропихнула проклятый конверт мне под мышку. И тут меня словно крюком зацепило под нижнее ребро и закружило в вихре перемещения. Конверт оказался портключом. Меня крутило, мотало, а потом вдруг выбросило на поляну посреди леса. Я замотал головой, от души выматерился, а потом меня стошнило, и на какое-то время я просто отключился. Гекатомба, Д.Р. Греч, от 100 быков, в Древней Греции, торжественное жертвоприношение из 100 быков. В поэмах Гомера, например, в Илиаде, от 12 до 100 голов скота. Впоследствии, любое большое торжественное жертвоприношение, этим словом обозначалось любое количество жертвенных животных, даже если оно не доходило до 100. В переносном смысле гекатомба – огромные жертвы войны, террора, эпидемии т.д. Варфоломеевская ночь, ФР, Массацреде ла Саинт-Бартхлемы, резня святого Варфоломея, массовое убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун Дня святого Варфоломея. По различным оценкам, в Париже в этот день погибло около 3000 человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тысяч гугенотов. Расправы организовывались представителями католической партии во французской феодальной знати, такими как семейство Гизов. Резня произошла спустя 6 дней после свадьбы королевской дочери Маргариты с протестантом Генрихом Наварским, в связи с которой многие из самых видных и знатных гугенотов собрались в преимущественно католическом Париже. Резня началась 23 августа 1572 года, в канун Дня Святого Варфоломея, спустя 2 дня после покушения на убийство адмирала Гаспара Колиньи, военного и политического предводителя гугенотов. Примечание к части. Мои дорогие, мои проблемы продолжаются, но я не расстраиваюсь, ибо все могло быть гораздо, гораздо хуже. Единственное меня огорчает, главы будут выходить по мере готовности, и их периодичности я точно сказать не могу. Надеюсь на ваше понимание. Ваш автор. Желаю вам здоровья, мира и теплой осени. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Покормить Бету. 2200-2407-4380-20728-ВТБ. Глава 28. Три очень милых феечки. Меня крутило, мотало, а потом вдруг выбросило на поляну посреди леса. Я замотал головой, от души выматерился, а потом меня стошнило, и на какое-то время я просто отключился. Очнулся я от того, что кто-то старательно вылизывал мне лицо маленьким шершавым язычком, и от этого боль, поселившаяся в висках, боль, от которой меня стошнило, потихоньку убывала. Я открыл глаза и прошептал: «Мистер Лапка, ох, похоже, мой верный фамильяр сумел как-то зацепиться и перенесся вместе со мной». «Хозяин», — прозвучало в голове. «Хозяин очнулся». «Глупый хозяин, вот это точно, глупее не придумаешь, нашел время вежливость проявлять. И с кем? С миссис Фиг, которая спит и видит, как меня прикопать понадежнее. Идиот клинический». «Плохая вещь у него была, плохая вещь», — прошептал в голове голос мистера Лапки. «У кого? У него?» — поразился я. «Разве это была не миссис Фиг, старая плохая?» «Нет, это был противный вонючий Флетчер». Я мысленно показал мистер Лапке образ старого мошенника. «Не он, другой, тот тоже к старой плохой заходил, вместе с ним». «Понятно, видимо, какой-то приятель Флетчера по нелегкой жизни магического дна, но его-то с чего потянуло мне пакость устраивать? Или это старые договоренности так действуют? Кстати, а где конверт?» «Плохая вещь», — невозмутимо отозвался мистер Лапка. «Она плохо влияла на тебя, хозяин, даже когда ты ее не касался, она тебя подчиняла, пришлось нейтрализовать. Даже знать не хочу, каким способом мистер Лапка это сделал. Плохая вещь, очередной артефакт, откопанный где-то в Лютном, и придурок, припершийся меня похищать. При этом эта вещица как-то смогла воздействовать на меня ментально, да так, что я растерял изрядную долю критичности и затупил не по-детски. Плохая вещь, значит? А то ну чё, Михалыч, а я-то думаю, с чего вдруг так резко поглупел и ринулся на помощь к своей злейшей недоброжелательнице. Впрочем, где была моя голова? Почему я не вспомнил, что миссис Фиг гостит в Малфой Мэнере и просто так ее оттуда никто не отпустит?